и мы с сестрой, с веревкой наготове и подскакивающим до горла сердцем, начали купаться в холоднющем фьорде. И действительно, вспоминая весну 40-го года и отца в те холодные дни, и купание в ледяном Бюнне-фьорде, где нашими были пляжи от Каттона до Ингиерстранда, я как-то остыл и вскоре сумел отцепиться от табуретки и безо всяких происшествий встать. Коровница переместилась в следующее стойло. Она сидела на табуреточке, уперев лоб в коровий бок, и напевала себе под нос. И ни о чем, кроме этой коровы, насколько я понимал, не думала. Поэтому я аккуратно прислонил свою табуретку к стене и уже собрался незаметно выскользнуть из дверей, чтобы прежней тропинкой вернуться на дорогу. Как она сказала мне в спину: «Не хочешь глоточек?» А я покраснел, сам не зная почему, повернулся и сказал: «Да, еще бы», хотя к тому времени давно уже в рот не брал парного молока. Меня тошнит от одного его вида, тепловатого, жирного, в стакане или кружке. Но я спал у нее в хлеву и думал о ней всякое такое, о чем она, по счастью, не в курсе, а то наверняка рассердилась бы. Поэтому я не посмел отказаться, а подошел к ней, взял у нее из рук до краев полный ковшик и одним глотком выдул его. Резко вытер рот, выждал, чтобы все наверняка пролилось поглубже, и сказал: «Спасибо. Но мне, правда, пора. Отец ждет к завтраку». «Ой, такой рань!» И посмотрела на меня совершенно спокойно, как будто зная, кто я и куда меня несет, хотя сам я имел об этом смутное представление. Я кивнул излишне бодро, повернулся на каблуках, прошел между стойлами, вышел в дверь и успел подняться почти до дороги, где меня вырвало прямо под ноги. Я сорвал несколько веток вереска и прикрыл белое пятно, чтобы оно не сразу бросилось в глаза коровнице, когда она, выдаив коров, погонит их на пастбище. Мне не хотелось ее расстраивать. Тропинка завела меня в такую глубь, где она сужается до тропочки, примятой в высокой мокрой траве через луг, спускающейся к реке и упирающейся в мостки, едва заметные в камыше, забившем этот восточный рукавчик реки. Я шагнул на мостки и сел на краю, болтая по воде ногами в сапогах. Солнце поднималось из-за утеса, но уже было светло, и сквозь камыши на той стороне виднелся хутор, где живет Юн, или где он жил. Этого я не знал. С той стороны тоже были мостки. Рядом с ними качались три лодки. Та, в которой обычно приплывал Юн, и другая, которой во время рубки леса пользовалась его мать. Одна выкрашенная в синий цвет, а вторая в красный, а третья зеленого цвета обычно лежала у нашего причала. Если только какой-нибудь раззява не забывал ее по недомыслию на другой стороне. Таким раззявой бывал я. А теперь она качалась на воде рядом с теми мостками. На них была сделана скамейка. И на скамейке сидела мать Юна, а рядом с ней сидел мой отец. Он был выбрит. На ней было синее платье в желтых цветах, в котором она ездила в Энбюгду. На ее плечи был наброшен его пиджак, и за плечи ее обнимала его рука, как меньше суток назад делал я. Но отец делал то, чего я не смел. Он целовал ее, и она плакала. Это я видел, но плакала не потому, что он ее целовал, а он все равно целовал и целовал, и она все равно плакала и плакала. Наверное, тогда у меня было недостаточно развитое воображение. Возможно, таким оно и осталось. но то, что происходило на том берегу, прямо напротив меня,